Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о Аврааме, которому Бог открыл о последующей судьбе Содома и Гоморры. В прошлых беседах я проводил контраст между верующим Авраамом и верующим, но плотским Лотом. Все то, что таилось и созревало в его душе, постепенно отражалось и проявлялось в его поступках. Это наглядно можно видеть из его выбора Иорданской долины, его поселения в Содоме, его жизненные расчеты и калькуляции, на которые он ставил ставку, чтобы выиграть настоящий выигрышный билет. Безусловно, Лот многое приобрел после того, когда отделился от Авраама. Но приобретаемое ним имело лишь земные материальные ценности, которые сегодня есть, а завтра у них могут появиться крылья, и они улетят. Исчезнут, как мираж с пальмовыми рощами и изумрудными озерами в сухой, выгоревшей от солнца пустыне. Ставка Лота, которую он ставил на свой выигрыш, была слишком большая и рискованная. Лот знал, что содомляне были весьма злые и грешны перед Богом. Но он не задумывался над тем, нужно ли ему водить свою семью и детей в Содом. Очевидно, он также не думал о том, сможет ли он вывести их из Содома, чтобы Содом не поглотил их. Разразившаяся война между коалицией царей и Содомом и их союзниками не исключила и Лота. Он со своей семьей тоже попал в трагический водоворот происходивших событий. Однако эти события нисколько не послужили предупреждением его дальнейшем пребывании в Содоме. Это было как бы запах дыма, шедший из нижнего этажа. Но Лот не беспокоился, потому что он жил на верхнем этаже. Лот пренебрег таким случаем, который мог служить предупреждением для него. Он не только оставил Содом, но еще старался закрепить свое положение в этом нечестивом городе, пользуясь для этого влиянием своего дяди Авраама, что он совершил для Содома и содомлян. Авраам в награду за освобождение содомлян из плена отказался взять свою участь за их освобождение, предлагаемую их царем. Лот же, как его племянник, хочет использовать для своей корости все создавшиеся возможности надлежащим образом. Лот, как племянник Авраама, хочет в своей игре использовать все козыри, чтобы добиться хорошего положения в Содоме. Но, как мы видим, судьба Содома и содомлян и их благополучие не решается на Содомской бирже, не в Генеральном штабе вооруженных содомских сил, но их судьба решается в беседе Бога с Авраамом у его палатки под Мамрийским дубом и в последующей беседе с Авраамом. Интересно посмотреть на вдохновенную личность Авраама в беседе и ходатайстве перед Богом о судьбе Содома и Лота. Цитирую. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них восходит ко мне, или нет. Узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же стоял перед лицом Господа, и подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. судья всей земли, поступит ли неправосудно? Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Бытие 18:20 по 26. И дальше Авраам умоляет Господа о 45, потом о 40, потом о 30, о 20 и 10. И Господь отвечает: «Не истреблю ради 10». Бытие 18:32. Авраам удовлетворен. Он вымолил у Бога, что если в Содоме найдется 10 праведников, то город не будет истреблен. Из этого можно думать, что семья Лота состояла не менее чем из 10 душ. Теперь Авраам знает, что один из троих мужей, посетивших его, был сам Господь во второй личности. Бог пожелал открыться Аврааму через данные ему обещание, что у Сары родится сын. Теперь мы проведем контраст между тем, как Авраам принимал у себя тех мужей и как их будет принимать Лот у себя в Содоме, куда Господь сам не пожелал идти, а послал лишь два ангела. Цитирую: «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Бытие 19, с 1 стиха по 3. Постараемся припомнить из предыдущих бесед, как принимал этих же гостей Авраам, и какая существует большая разница между приемом Авраама и Лота. Про Авраама написано, что когда он увидел трех мужей, то он побежал к ним навстречу. Лот, хотя был моложе Авраама, но он не побежал, а лишь встал. Авраам сказал им: «Зайдите, и слуги принесут немного воды и умоют ноги ваши». Лот сказал: «Зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умоете ноги ваши». Правда, он приготовил для них ужин, но поступил не так, как поступил Авраам. Авраам сказал Саре взять наилучшей муки, чтобы испечь опресноки. Про Лота сказано: он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Авраам не только приготовил опресноки, но он побежал в поле и выбрал из стада наилучшего нежного теленка. Когда все было испечено, он поставил все на стол, но из уважения к гостям сам не садился на своем обычном месте за столом. Но про него написано: «А сам стоял подле них под деревом, и они ели». Он стоял возле них, когда они ели. Очевидно, это был хороший этикет, хорошего тона и большого уважения. Лот просто накормил их за своим столом, думает, что угощает голодных, усталых людей, которых он принял на ночь в свой дом, не зная, что они были ангелы. Но это было испытанием Авраама и Лота, как они поступят по отношению гостеприимства в своем доме. Одним из троих мужей, посетивших Авраама, был Господь во второй личности, Иоанна 8:56 по 58, и с ним два ангела. Господь, разговаривая с Авраамом, говорит: «Утаю ли от Авраама, что хочу делать? Сойду и посмотрю, точно ли поступаю так, как вопль на них, восходящий ко мне». Бытие 18:21. Нас интересует, кто в этом беззаконном городе вопил о совершаемых грехах содомлян к Богу. Безусловно, Лот. Ведь он был верующий, но плотской человек. Однако он хорошо понимал, что есть добро и что есть зло. Смотря на беззаконие и грехи содомлян, он взывал к Богу и жалелся на беззаконие, совершаемое в Содоме ежедневно. Зная обо всем этом, спрашивается, почему же он поселился в Содоме и ввел в этот город свою семью и своих детей? Однажды один учитель на уроке читал для детей хорошо известную поговорку: «На бедного макара все шишки падают». Учитель спросил у учеников, чем можно помочь бедному макару, чтобы на него не падали шишки. Один чувствительный мальчик высоко поднял свою руку, и учитель спросил его, «Скажи, чем можно помочь бедному макару, чтобы на его голову не падали шишки?» «Пускай не сидит под деревом, а уйдет из-под него», — ответил мальчик. Детская логика ясная и правильная. То самое можно сказать о Лоте. Он знал все зло, которое совершалось вокруг него, вопил к Богу, но не уходил из Содома, а закреплял свои позиции в нем. Но ради чего? Он искал славы и богатства. В послании святого апостола Якова говорится: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Якова 4:17. Я продолжу рассказ о Лоте в следующей беседе. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.